Глава 4. Аврора. Целую жениха в щеку и быстро сбегаю, пока он не позволил себе большего. Мы договорились, что до свадьбы наши отношения не перейдут в горизонтальную плоскость. Для меня это важно. А Влад готов потерпеть ради меня. Он лучший. Бесшумно открываю дверь своим ключом и вхожу в дом. Прислушиваюсь к звукам. Все вроде бы тихо. Папа, скорее всего, уже спит. Осторожно снимаю пальто и ботинки и ставлю по местам. Крадусь к лестнице, чтобы незаметно лечь спать. «Аврора, где ты была?» Вздрагиваю, услышав разъяренный голос отца. Неожиданно, почти полночь, он должен уже спать. «Пап, ты чего?» Нахожу родителя на кухне с открытой бутылкой коньяка. «Что случилось?» «Он вообще не пьет уже много лет, и такое поведение совсем нетипично». «Я задал вопрос». Настаивает отец и хмуро смотрит на меня. Гуляла с Владом, как и всегда. Пожимаю плечами. Что изменилось-то? «Аврора, какой Влад?» Рычит отец и в порыве злости скидывает со стола все, что попадается под руку. Посуда бьется, закуска разлетается по полу. «Я же уже говорил, чтобы ты выкинула этого сопляка из головы». «Папа, я люблю его». Вытягиваю руку вперед и демонстрирую тонкий серебряный ободок на пальце. Он сегодня сделал мне предложение. «Не будет этого». Отец грубо отбивает мою руку. Кольцо мне чуть великовато, мгновенно слетает с пальца и катится по полу, теряясь под холодильником. Становится горько и обидно, что самый близкий человек так со мной поступает. «Но, папа...» Требовательно топаю ногой, но не рискую прямо сейчас искать свою драгоценность. «Скажи мне честно, между вами что-то было?» Взгляд становится опасным и сверлит меня насквозь. «Что? Я не понимаю. Бормочу себе под нос и по инерции пячусь. Отец пугает меня. Никогда я не видела его таким пьяным и злым». «Ты спала с ним?» Мои щеки мгновенно вспыхивают от стыда, а ладони становятся влажными. «Папа, отвечай!» — рявкает он. Вздрагиваю и качаю головой. «Конечно, нет. За кого ты меня принимаешь?» Мне кажется, или отец облегченно выдыхает. Это вообще-то очень обидно. Что вообще происходит? «Я запрещаю тебе с ним общаться». «Но почему?» Обескураженно выдыхаю. «Что за тирания?» «Я нашел тебе мужа». Спокойно отвечает отец и отпивает коньяк прямо из горла. «Завтра приедет к нам на ужин». «Что, папа, ты с ума сошел?» «Только попробуй ослушаться». В голове не укладывается. Как он может так со мной поступать? Я его единственная и горячо любимая дочь. Папа всегда меня баловал и всячески ублажал. А теперь хочет избавиться, я не верю. Я не вещь и не собираюсь подчиняться. Гордо вскидываю подбородок и складываю руки на груди. Мы не в каменном веке живем. И вообще я уже совершеннолетняя. Хватит. Он звучно припечатывает ладонь к столу. Ты выйдешь замуж за Тагаева Камала и точка. Ни за что. «За сколько ты меня продал?» «Не собираюсь подчиняться. Не говори глупости. Камал надежный и держит слово. Он всегда тебе поможет и поддержит после моей смерти». «Ты, кажется, не понял. Не сдаюсь я. У меня уже есть жених, но ты почему-то против свадьбы». «Потому что я твой отец и лучше знаю, что для тебя лучше». «Тагаев?» Язвительно усмехаюсь, пытаясь вспомнить, кто это вообще такой. «Он старый». Ему всего 35. Не соглашается отец, а я уже иду на принцип. А мне 20. Активно жестикулирую. Я лучше Вены. Все, я сказал. Грубо перебивает. Вопрос решен. Психую и сбегаю к себе. Бесполезно спорить, пока отец в таком состоянии. Вот протрезвеет, и я все выясню. Сегодня он явно неадекватный. Хожу по комнате из стороны в сторону и все сильнее себя накручиваю. А если отец не передумает? Я не собираюсь уступать его блаже. У меня есть Влад, и никого другого мне не надо. В конце концов, я уже взрослая девочка и способна сама принимать жизненно важные решения. Ведь так? А что ты хоть раз-то решила? Ехидничает внутренний голос. Надо же когда-нибудь начинать. Сажусь на кровать и пишу жениху сообщение, что нам надо поговорить. Но он не читает. Чем-то, наверное, занят. Как же не вовремя. Нервы расшатываются сильнее. Набираю его номер. Мне просто необходимо услышать его голос и убедиться, что все хорошо, что он поможет мне, что мы скоро поженимся. Влад не берет трубку. Злит такое поведение. Почему именно сейчас, когда он мне так нужен, не может ответить? Зло отшвыриваю телефон в сторону и прячу лицо в ладонях. Еще ничего не решено, все обязательно образуется. Тагаев Камал. Поддавшись порыву, достаю телефон и вбиваю в строку поисковика имя навязываемого мужа. Информации немного. Богат, вдовец, есть сын 7 лет. Несколько фотографий. Черные, как смоль, волосы зачесаны назад или убраны в хвост. Густая борода. Такая же черная скрывает половину лица. Взгляд тяжелый, давящий. Бррр. Ну и чудовище. Ни за что не выйду за него. Телефон вибрирует в руках, а на экране появляется фото любимого. Вот другое дело. Улыбаюсь и принимаю звонок. «Малышка, ты соскучилась?» Он тяжело дышит, словно куда-то бежал. «У тебя все хорошо?» Невольно напрягаюсь я, улавливая подвох. Голос какой-то странный. «Я на трене». Влад мгновенно развеивает сомнения. «Что-то случилось?» «Отец хочет выдать меня замуж. За другого. Ты же не позволишь?»